Глава вторая. Три дня я корпел над этим началом, которое даже не завязка, а вообще пока ничто. Плохо, что начал с бытовой сцены, пусть и не земной, но похожей. Авось лифт велосипед вывезет, да еще история про зайцев. Читатель фантастики не желает, чтобы роман начинался с известных ему бытовых подробностей. Читатель в гробу их видел. И он прав. Незачем покупать книжку, чтобы прочитать в ней о том, что каждому прекрасно видно и вне книжки. Причем ежедневно. Читателя не интересует то, о чем автору хочется писать. Его интересует только то, о чем ему хочется читать. И чтобы его воображение было контужено с первых же строк. Например, так. По дороге катилась голова. Она катилась с холма по утоптанной песчаной дорожке, весело подпрыгивая на неровностях и притормаживая, когда ее заносило в траву обочины. Антон, Артем, Кирилл, Герасим Рудольфович, Джон Смит, хромой оцелот, дождался, когда из тумана, окутавшего вершину холма, выкатится вторая голова. «Гувер и Гинденбург. Это две головы». Пробормотал он, слегка подтолкнув ногой застопорившуюся в колдобине голову. И вторая, так же, как и первая, весело поскакала к подножию. Вот это начало, это я понимаю. Это вам не история о том, как одинокий 30-летний горожанин прикасается к неведомому, демонстрируя тяжелую форму умственной недостаточности. Герой сразу при деле, и герой несколько циничен, чем интригует читателя. Чьи там головы катятся, дело пока десятое. Главное, что головы и что катятся. Беда только в том, что мне в моем романе эти головы совершенно не нужны. А можно начать вот так. Я расскажу только об одном деле из многих дел, в которых мне доводилось участвовать, из-за того, что однажды я случайно оказался в определенном месте в определенное время. Здесь самое время указать, что мой герой не такой, как все нормальные люди, и хоть как-то объяснить причину данной аномалии. Впрочем, такое начало будет нисколько не лучше того, что я уже выдумал и написал. А значит, ну его. Поехали дальше. Что там у нас на очереди? Сбор команды или все-таки становление героя? Или то и другое в одном флаконе? Не нравится мне фамилия Балыкин. Он для моего героя начальство. Близкое и непосредственное. Мужик серьезный, а по контрасту хорошо бы наделить его не только насморком, но и фамилией посмешнее. Небельмесов, Барзопяткин, Пузодрыгало, Несвежев вчерашний, Завсегда Никогдаев. Ладно, потом решу. А пока займемся путешествием моего Д'Артаньяна и поглядим, куда его и меня кривая вывезет. Новый мир возникает не вдруг, а как бы прорисовывается, стирая и замещая старый. Прежде всего растаяли стена и забор. Затем небо окрасилось из черного цвета в серо-лиловый, и хлынул проливной дождь. К счастью, теплый, но я моментально промок в своей пуховой куртке. Теперь сушить. Ладно, где я? Город здесь тоже был, но куда меньшего размера, так что возник я на пустыре вне городской черты. Так оно и ожидалось. Что хорошего в том, чтобы плодить нездоровые сенсации, материализуясь средь бела дня на глазах у многочисленных свидетелей? Раньше процесс перемещения назывался диффундированием из мира в мир, а скользуны — дифами. Потом старая терминология как-то позабылась. Да и что хорошего в том, чтобы быть дифом? Неуютное, холодное слово, неприятное фонетически. Может, потому что дифтерия тоже начинается с диф? Я приближался к берлоге Степана двояко — в пространстве и в межпространстве. Сейчас я был на 300 километров и на несколько миров ближе к нему. И самое главное — я находился в пределах аэроклуба. Так мы прозвали мир, обитатели которого помешаны на полетах в атмосфере. Если надо быстро переместиться из одной точки планеты в другую, скользи в аэроклуб и путешествуй в его пределах. По сравнению с Землей выгадаешь несколько часов. Затем скользи обратно на Землю или в любой мир по своему выбору. Если, конечно, не хочешь остаться в аэроклубе навсегда. Я слышал, будто некоторые скользуны-земляне так и поступили. Что ж, это их выбор. Если человеком владеет пламенная, но, в общем-то, безвредная для окружающих страсть, в данном случае страсть к полетам, то, наверное, разумнее всего позволить маньяку утолять эту страсть, пока не надоест. Но уж будь добр скользить в любезный тебе мир так, чтобы ни одна живая душа не заметила твоего скольжения. Иногда все же замечают. Тогда в бульварных газетах появляются фотографии со странными полупрозрачными силуэтами, а телеканалы демонстрируют даже ролики, где эти силуэты перемещаются и тают. Не все из подобных нездоровых сенсаций сфабрикованы. Ох, не все. Разумеется, ни один здравомыслящий человек не купится на эту дешевку. Что нас и выручает. Обожаю здравомыслящих людей. Их так легко дурачить. Однажды мне пришлось скользнуть прямо на людной улице. Не в нашем мире, в другом. Глупая вышла история. Люди разбегались с площади, как ошпаренные тараканы. И каждый бежал как-то в раскорячку. Один с выпученными глазами набежал почти на меня, и тут я понял, скорее по его мученической физиономии, чем по запаху. Он обделался. Все разбегавшиеся обделались. Как видно, на площади проходил запрещенный митинг, и полиция применила дерматочивый газ, называемый еще диарейным. Мне бы уносить ноги вдоль улицы прочь от площади, да я побоялся вдохнуть этой дряни и моментально скользнул в смежный мир. Двойное прегрешение против устава. Обделавшийся тип видел, как я растаял в воздухе, а в смежном мире, где была точно такая же улица, я ужасно напугал какую-то старуху, возникнув прямо перед ней из ничего. Потом меня целый год не подпускали к серьезной работе. И даже не похвалили за то, что я не утаил досадную свою оплошность от тогдашнего моего руководства. А мог бы утаить? Неизвестно. В те годы я был стажером, а их пасут. Это трудно, но осуществимо. Через некоторое время я уже сам приглядывал за новыми стажерами. Одно радовало. Их было немного. Не хочу даже думать о том, что стало бы с нашей землей, будь скользуном хотя бы каждый тысячный ее обитатель. Один из миллиона — и то было бы чересчур. Нас мало, всего лишь несколько десятков. Считается, что потенциал скользуна дремлет примерно в каждом 500-м землянине. Но разбудить этот потенциал — все равно, что дать годовалому ребенку ядерный заряд с кнопкой. Иным любопытным, случайно прикоснувшимся к тайне, приходится отказывать. Иногда жестоко. Вплоть до потери любопытной особью памяти. А в отдельных случаях — и жизни. Мне повезло. Мне не отказали. А странно. Когда к тайне прикасается 14-летний оболтус, жди беды. До сих пор не знаю, то ли во мне рассмотрели что-то особенное, то ли отрабатывали новую технологию воспитания образцового скользуна из сырого материала. Об этом можно было бы спросить Балыкина, принимавшего тогда участие в решении моей судьбы. Но он не ответит. Случай, приведший меня в скользуны, я помню очень хорошо. Была весна, был теплый май, вечерело, а я шел по рабочей улице в направлении дворца детского спорта, имея за спиной рюкзачок, а в нем обвязку, карабины, пару скальников и баночку с магнезией. Родители мои, помешанные на физкультуре, хотели сделать из меня либо пловца, либо лыжника. И я лет 5 честно ходил то в бассейн, то на лыжную базу, пока не уперся. Хочу заниматься скалолазанием и больше ничем. Почему нет? Комплекция у меня самая подходящая, желание есть, а то, что скалодром платный, так найдите сейчас хоть что-нибудь бесплатное. Точно не помню, но подозреваю, что на меня повлиял фильм с Сильвестром Сталлоне. Уже потом я узнал, что за такую технику скалолазания, как у Сильвестра, в два счета выгонят из секции. Впрочем, я отвлекся. Отец поворчал, сходил посмотреть, как эти странные ползают по скалодрому, и, кажется, остался доволен. Моим родителям в страшных снах мерещился единственный их сын лет в 40. Одышливый пузан на диване перед телевизором. Ну а тут стало ясно, что скалолаз должен быть худ и жилист. Их это устроило. Говоря короче, я занимался второй год, находя в этом все больше удовольствия. И шел по рабочей в самом лучшем настроении. Тут-то все и приключилось. Плотный дядька, шедший по тротуару мне навстречу, вдруг ни с того ни с сего метнулся в сторону. В ту же секунду оглушительно и мерзко запищали тормоза. Послышались звуки «пок-пок-пок», какие бывают, когда открывают шампанское, только не столь сочные. Стреляли из пыльного джипа, пользуясь глушителями, и стреляли по дядьке.